Глава 6. Ночь у неведомой реки. До реки добрались уже на закате. Речушка оказалась не такая уж мелкая, чистая, с каменистым дном и купами лохматых верб вдоль низких берегов. Раненым в тени поставили шатер, прикрыли вход шелковым пологом, чтобы насекомые не досаждали. Для погибших связали квадратный плот, тела обложили ветками. Вместо медвежьей лапы, что клали по славянскому обычаю, дали покойным луки со стрелами, да по длинному ножу. В ноги погибшим бросили двух связанных печенегов, взятых живыми и недобитых на месте именно для этой цели. По варяжскому обычаю они должны были сопровождать уходящих за кромку, чтобы видели духи. Истинные воины в Ири идут. Печенегам перевязали раны и дали воды, чтобы дотянули до рассвета. Пока остальные готовили смертный путь погибших братьев, Духарев и Хузары, которым языческие церемонии отправлять было не положено по вере, занимались делами менее возвышенными – стряпали. После ужина, по заведенному Сергеем обычаю, сели в кружок, провели разбор полетов. Сошлись на том, что ошибок не было. А что потеряли троих против 14 побитых печенегов, так это очень даже хороший результат. Особенно если вспомнить, к примеру, какой была их первая стычка с печенегами у Хортицких порогов. Вот когда была мясорубка. Из 8 варягов, один в дозоре, один на страже упавших, трое раненых в шатре, сидевших сейчас на песочке у костерка, ту схватку помнили все, кроме Хузар, которые пришли в ватажку позже. Все 8 там были, все выжили, и все потом долго еще удивлялись, что выжили. Серега тоже помнил ту стычку очень хорошо. И слава богу, что мог помнить, а не лег там, у Хортицких порогов. Месяца не прошло, как они пришли из Полоцка. 3 больших десятка, 40 человек, считая сотника. Пришли они по слову князя Роговолта, но вызвались все сами. Серега тоже был добровольцем. Заскучал он в Полоцке. Для выходца из мира ТВ и компьютеров жизнь провинциального гридня скучновата. Тем более, что и политиком, и воином Роговолт был умелым. С соседями жил, если и не в большой дружбе, то уж уважением пользовался. Так что никто на Полоцк хищного клюва не раззевал. А при таком раскладе жизнь гридня довольно однообразна. Тренировки, охота, пиры. Для женатых еще и хозяйство. Двор, дом, челядь и прочее. Хозяйством, впрочем, ведала Сладислава, чему Серега был откровенно рад. К списку развлечений дружины относились также недальние походы, посещение соседей, полюдье, сбор налогов и демонстрация силы одновременно. И суд, конечно. Князь, тиуны, старшие бояре занимались решением социальных проблем, а дружина осуществляла, так сказать, силовую поддержку. Выглядело это следующим образом. На рыночной площади какого-нибудь городка выбиралось местечко, где навозу поменьше. На нем устанавливался деревянный княжий трон, который возили с собой специально для этой цели. Пониже на скамеечках рассаживались ближние бояре, а дружина в полном боевом выстраивалась вокруг. И начинался княжий суд. Звучало круто, но на деле... На деле это обычно выглядело куда более прозаично. Допустим, голова вольной охотничьей ваташки Шкуродер взял у огнещанина пупырки жадюги снасть и припас в размере... Долгое подробное перечисление. Под треть будущей добычи, которая составила... Подробное перечисление. И вот по заявлению кредитора, вышеуказанный шкуродер, нехороший человек, Сволочь поганая, представил только четверть. Сам ты, сволочь поганая, нехороший человек и жаба мелкая, болотная, степенно отвечает шкуродер. Все мы тебе, пасти ненасытной, пиявки опарышу трупному отдали, а тебе все мало. Князю, хочет он, чтобы мы по миру пошли, чтобы дети наши... Ах ты, блоха собачья! Червяк навозный, помет сорочий! С достоинством перебивает кредитор. Как же это все отдали, если... За сим следует еще длинные перечисления, что именно отдали ватажники с указанными расценками, дефектами поставленной продукции и уничижительными эпитетами в адрес поставщиков. На что незамедлительно следует ответная речь шкуродера, в которой подробно перечисляются отданные пупырки, но оценивается отданное существенно выше, дефектов значительно меньше, а вот эпитетов, сопровождающих имя почтенного кредитора, существенно больше. Вспоминаются и недопоставки продуктов и снаряжения со стороны пупырки, а также дефекты этого снаряжения, по мнению ватажной головы, вызвавшие уменьшение добычи и напрямую связанные с происхождением пупырки от дохлой щучки, совокупившейся со свиным пометом, изрыгнутым в чистую реку вышеупомянутым пупыркой. Когда стороны созревают до того, чтобы от словесных действий перейти к рукоприкладству, следует грозная реплика князя, и тяжущиеся стороны моментально перестают осыпать друг друга бранью, а их сторонники, соответственно, перестают засучивать рукава. А если не перестают, то пара-тройка княжьих отроков, выполняющих функции судебных приставов, быстренько навешивает буянам тренделей, оттаскивает их за ноги куда-нибудь в тенек, и суд продолжается. Начинается опрос ведаков, то бишь свидетелей. И опрос этот вполне может затянуться часов на 10, поскольку считается, что чем больше у судящегося свидетелей, тем лучше. А диспут по поводу какого-нибудь мотка гнилой пеньковой веревки ценой меньше мелкого резана может длиться бесконечно. Поначалу Духарев удивлялся терпению князя, молча выслушивающего диспут о том, как сказывается удар палкой, полученный забредший в чужой огород, по другой версии просто прогуливавшийся по улице свиньей, на стоимости и вкусовых качествах окорока, изготовленного из этой свиньи 2 месяцами позже. Но потом Серега сообразил, что князь не столько слушает доводы, сколько изучает тяжущихся и общественную реакцию на их слова, а заодно определяет обеспеченность местных жителей и психологическую обстановку в городке. И слушает очень внимательно, поскольку в горячке дискуссии выбалтывается информация, которую в ином случае диспутанты держали бы при себе. Решали же сами споры, как правило, не по показаниям свидетелей, а на основании личного знакомства князя с характерами сутяжников. «Ты, Пупырка, 3 лета тому у ватажников тоже лишнего требовал», — строго напоминал князь. «Довольно тебе?» И вопрос был решен, так сказать, по прецеденту. Если же судья с биографиями спорщиков был знаком слабо, а доводы с обеих сторон были примерно одинаковыми по громоздкости, призывался местный тиун или староста. За кого поручиться, тот и прав. У Роговолта было чему поучиться. Если бы Духарев метил в княжьи тиуны, он, несомненно, внимал бы княжьему суду с жадным вниманием. Но Серега, который даже ведение собственного хозяйства переложил на хрупкие плечи жены, от подобных споров впадал в ступор, как лягушка от мороза. Были, конечно, и другие судебные дела. Попроще. Например, убийство. Тут расклад был четкий. Труп, свидетели, преступник, признание преступника. Если все присутствовало, князь определял головное родственникам пострадавшего, и Виру, себе. Если не хватало какой-нибудь детали, допустим, преступника, то Виру выплачивала община или конец, на территории которого произошло убийство. При таком раскладе, то есть когда простые граждане были кровно, кошельком заинтересованы в поимке убивца, у того было совсем мало шансов сбежать. А если он все-таки сбегал, то ловили его всем миром и с большим энтузиазмом. Дружина в этом участвовала только если убийца оказывался слишком крут для непрофессионалов. Например, заезжий рубака Свей. Но такой случай Духарев наблюдал всего один раз. И то, поставленный перед князем Свей, мгновенно повинился и заплатил, сколько сказали. В общем, тоска. Конечно, пиры и охота скрашивали жизнь бедных воинов. Охоту, однако, Серега любил не всякую. Вот медведя взять — это по нему. Но любой серьезный зверь считался княжьим, и его обычно заваливал сам Роговолт. Прочие не лезь. А 3 часа гонять за каким-нибудь перепуганным оленем — извините. Что же до пиров? Кушали гридни, конечно, вкусно и сытно. И скоморохи их развлекали, и гусляры. Но скоморошьи шуточки, от которых катались от хохота дружинники, были, на взгляд Сереги, довольно тупыми. А откровенная лесть по отношению к князю вообще тошнотворна. Тех же скоморохов, если и смотреть, то не в хоромах, а на рынке. Когда они не жопу князю лизали, а пародии на него корчили. Но скоморохи — это еще ничего. Вот гусляры-сказители — это вообще полный облом. Припрется какой-нибудь одноглазый дедушка, да как затянет сипло на одной ноте под монотонный трень-брень, да как попрет словесным поносом. Прерывать гусляра считалось дурным тоном, тем более что народ это был злопамятный и запросто мог обкакать обидчика в тереме другого князя. К тому же половина гусляров чьи-нибудь соглядатые. Посему занудного певца воспитанные полоцкие дружинники редко выкидывали с крыльца. Чаще хвалили и подносили чашу за чашей. Надерется и уснет. И не будет мешать дружинникам самим петь любимые песни. На памяти Духарева только один гусляр обладал музыкальным слухом и голосом и ушел не только с полным брюхом, но и с полным кошельком. Была у Сереги еще одна проблема, посерьезней. Девки. Те самые, которые на дружинных пирах обязательно присутствовали, и у которых Духарев вызывал естественный здоровый интерес. И, надо признать, при всей любви Сереги к жене, интерес этот бывал не только односторонним. Но, увы. Все содеянное мужем на стороне непременно доходило до Сладиславы. Нет, никаких сцен она мужу не устраивала и ни словом не попрекнула, только огорчалась. А огорчать ее Духарев совсем не хотел. Но... В общем, когда поступило предложение двинуть на юг, Духарев не без радости согласился. Но согласился бы он в любом случае, поскольку на юг десятником уходил Устах, а не поддержать в опасном деле лучшего друга Серега просто не мог. Вот они и пошли.